Глава 7. Алена. Мне не стоит открывать дверь, наверное, но я открываю. Но не пускаю его в свой дом. Выхожу на лестницу. Ну, здравствуй еще раз, Алёнушка. Добрый день, товарищ генерал. Он усмехается, прищуривается. Изучает. «Спасибо тебе». «За что?» «Ну, я почитал твое заявление. Я написала все, как было. Но, думаю, мне не было смысла переживать, так? Раз за тебя сам Зимин приехал просить». «А ты переживала?» Сердце начинает колотиться неожиданно быстро. Он делает шаг. «Мне некуда отступать. Почти». Выставляю руку, надеясь его остановить, и он тормозит. Тормозит и оглядывается. Тут, в этом пространстве, которое с натяжкой можно назвать лестничной клеткой, мы одни. И дверь квартиры тоже одна на целый этаж. Дом, в котором живет семья мэра города, непростой, конечно. Не частный, хотя такой у нас с Савельевым тоже есть. Но живем мы в шикарном трехэтажном особняке, рассчитанном на несколько семей. Построили его по заказу моего мужа в тот год, когда он впервые стал мэром города. Раньше на этом месте была часть парка. Стас разрешил строительной компании своего приятеля отжать приличный кусок для элитной застройки. Взамен должны были построить дом для элиты города. Мэр, судья, прокурор и пара бизнесменов. Мы живем тут всего 6 лет, и я вроде бы привыкла. Но иногда, проезжая мимо старой пятиэтажки, в которой мы начинали, я испытываю что-то вроде ностальгии. Да, жить тогда было сложнее, но и проще. Вот такой парадокс. Красиво тут у тебя. Красиво. Я должна сказать ему, чтобы он больше не приезжал и не смел меня беспокоить. Должна четко дать понять. У меня своя жизнь. Устоявшаяся, спокойная и счастливая. А то, что было там, в ресторане... А что, собственно, было? Я испугалась из-за приставаний пьяного быдла. Я оказалась в дикой, непривычной для себя ситуации. Можно сказать, в состоянии аффекта. Я же могу так сказать. Вот только в этом состоянии... Я была не из-за того, что меня домогался пьяный приятель супруга, а из-за того, что кто-то кинулся меня спасать. Георгий Фролов. Фрол. Генерал. Ну надо же! Добился своего. Мечта сбылась? Но он не мечтал стать генералом. Он вообще не собирался становиться военным, о чем рассказывал мне когда-то давно, в прошлой жизни. В той прошлой жизни я была просто девочкой Аленой из маленького провинциального города. А он Георгий Фролов, сын офицера. Его родители служили рядом, в военном городке. Он много лет с ними мотался по разным гарнизонам, а 2 последних школьных года учился у нас. Тут, в нашем Салдинске, жила его бабушка. Тогда мы почти не пересекались. В том возрасте разница 2-3 года существенная. После школы он уехал в столицу, поступил в престижный университет. Вернулся на каникулах. Я тоже на каникулах приехала. Училась я в областном городе на экономическом. Тогда мы с Фроловым и попали в одну компанию. Первый вечер сидели у костра, у озера. Кто-то принес магнитофон, слушали попсу. Приглашение на танцпол от самого Фролова было не таким уж неожиданным. Я привыкла к вниманию парней и видела, что этот красавчик на меня сразу стойку сделал. Было приятно, конечно, но я не планировала ничего серьезного. Вообще тогда ничего не планировала, потому что у меня, увы, был не самый удачный и приятный опыт, о котором я мало кому рассказывала. В танце Фрол прижимал меня не сильно, скорее наоборот. Двигались на каком-то пионерском расстоянии. Мне даже обидно было. Гоша, так его друзья звали, был высоким, атлетичным, с хорошей фигурой, интересный. Но и потом сын офицера, в то время это было престижно, да еще и учился в Москве. Конечно, приятно было внимание такого парня. Но я же не дурочка. Понимала, он уедет в свою столицу, а я останусь. И что? И ничего. Погуляем по берегу. Нет, извини, боюсь темноты. Так я буду рядом, буду тебя защищать. От себя тоже защитишь? Мне уже домой пора. Провожу. Меня Дима с Игорем проводят, спасибо. Димка и Игорь – братья, мои одноклассники. С виду такие добродушные увольни. На самом деле оба занимались борьбой. Могли защитить от кого угодно. Я пойду с вами. Плечами пожала, хозяин-барин. Он шел рядом, держал меня за руку. Димка с Игорем, переглядываясь, плелись сзади. На завтра у тебя есть планы? Да, с утра маме на огороде помочь нужно. Хорошо. Утром он был у нас. С сумкой, в которой оказалась спортивная одежда для огорода, и еда. В общем, мы с мамой отдыхали в тот день. А Фрол починил забор, прополол грядки, поправил теплицу. В доме электрику посмотрел. Привел мастера, которого сам нашел через председателя. Заставил его починить проводку. Мама, правда, не сказать, чтобы довольна была. «Смотри, принесешь в Подоле». «Мам!» «Он на тебе не женится. Уедет в свою столицу». «А может, женюсь?» Фрол, нагло ухмыляясь, смотрел на маму. Подошел неслышно. «Подслушивать нехорошо, молодой человек. Сначала выучитесь, начните зарабатывать. Потом можете и о женитьбе думать». Мама всегда была категоричной, слишком трезво на мир смотрела. Оказалось, она была права. В Подоле я все-таки принесла, вот только Гор об этом не знал. И сейчас не знает. И не должен узнать. Смотрю на него нынешнего. Генерал. Красавец-мужчина. Наверное, бабы на него пачками вешаются. А мне одного кобеля в жизни за глаза хватило. Да и вообще, не нужен нам с сыном никто. Разведусь с Савельевым и буду жить одна. Счастливо, а главное, спокойно. Только вот понимаю, увидит Гор сына моего, и все. Шило в мешке не утаишь. Значит, нужно сделать так, чтобы не увидел. Зачем ты пришел, Фролов? Я вчера тебе все сказал. Что? Я хочу, чтобы ты была со мной. «Как ты себе это представляешь, товарищ генерал? Я вообще-то замужем. Разведешься. Тем более, насколько я знаю, твой муж супружеской верностью не особо заморачивается. Сплетни по городкам собираете, товарищ генерал? Усмехаюсь. Интересно, уже все донесли? Ален, давай серьезно. Я не могу без тебя больше и не хочу. Я ошибся тогда, много лет назад. Серьезно ошибся и хочу исправить. Нечего исправлять, Фролов. Нечего. Уходи. И не приходи больше. Я выжила без тебя, понимаешь? Выжила и живу замечательно. У меня есть любимый сын, работа. Мне достаточно. Ты говоришь, что мне муж изменяет, и что? Я знаю. Зато мой муж – мэр города. И я за ним, как за каменной стеной. И он не бросит меня, поверив сплетням друзей. Ясно? Так что я рада, что тебя отпустили. Но на этом все. Уходи. И не надо искать со мной встреч. Алена, я не собираюсь сдаваться. Я хочу, чтобы мы с тобой нормально поговорили. Я сделаю все, что ты хочешь. Я хочу, чтобы ты ушел, Фролов. Алена. Да уж, зря я думала, что моя пламенная речь его вразумит и урезонит. На что рассчитывала? Фрол наступает, делает еще шаг, почти вписывая меня в стену. Что тут происходит? Слышь, мужик, ты что творишь? Мам, ты в порядке?